освободившийся от демонов. От лекарей и знахарей Средневековья испанский ученый и врач Арнольд из Виллановы отличался многими знаниями и скептицизмом. Правда, это не мешало ему, как и его собратьям по профессии, облагораживать металлы, добывать из ртути золото, из соков растений готовить животворящие эликсиры. Знакомство с функциями человеческих органов вызывало у него сомнения в божественном или дьявольском проникновении в тело. Позднее он преодолел многие суеверные предрассудки о жизнестойкости организма, создал свой уникальный кодекс здоровья, названный Салернским, который в наше время не потерял значения. Арнольда, родившегося в бедной крестьянской семье, в деревенской церковной школе учили, что демоны, как и другие существа, были созданы Богом, но были бестелесными, потому сделались злыми, завистливыми. Они незримо летают в воздухе, служат своему подземному хозяину, сатане. Они отыскивают для него слабые человеческие существа, принуждают их к падению и ждут момента, чтобы проникнуть внутрь, завладеть душой и телом, сделать себе подобными. В средние века было широко распространено верование, что именно нечистые силы нагоняют порчу на организм, могут извести его до смерти. Если их выгнать, то человек выздоровеет. Вопрос заключался в том, как это сделать. Арнольду не раз доводилось видеть лекарей, знахарей, занимавшихся изгнанием бесов из тела. Они лечили больных заклинаниями, пускали кровь, давали особое питье, включавшее алкоголь. Немногие выдерживали такое лечение. Уже в зрелом возрасте Арнольд убедился, что изгнание бесов не дает выздоровления, зато отвары и настои на больного действуют благотворно. Значит, они убивают бесовские силы, активизируют божеские. В этом и заключается тайна выздоровления. Но почему божеские силы слабее бесовских? Ответов на эти вопросы никто из его окружения не знал. Да и задавать их было опасно. Католические священники в Испании утверждали, что все определяется божеским промыслом на небе, а на земле религиозные деятели устанавливали, кого лечить, как и зачем. Жизнь, болезнь, смерть – все в руках Всевышнего. Арнольда не устраивали такие объяснения, и он уехал во Францию. Оказавшись в медицинском университете Монпелье, изучал труды Гиппократа, Авиценны. Желая узнать суть божественного и дьявольского, сблизился со спиритуалистами, вызывавшими дух Христа для спасения здоровья и жизни, приобщился к секте бегинов, которые считали себя детьми Христа и проповедовали отречение от всех земных благ жизни. Слушать их было интересно, но его вопросы так и остались без ответа. Он разочаровался. К тому же церковь провозгласила бегинов еретиками, грозила им огнем. А Арнольду пришлось уехать из Франции. В 1280 году он прибыл в Испанию, остановился в Барселоне, там познакомился с арабскими философами и медиками, изучал арабский язык, занялся практической медициной. Слава о его успехах в лечении дошла до арагонского короля Педро III, и Арнольда пригласили на должность придворного врачевателя. После смерти короля в 1291 году Арнольд снова уехал во Францию, преподавал в Монпелье, затем перебрался в Париж, написал несколько медико-философских трактатов, в том числе о винах, о ядах, розарий философов. В своих трудах он написал медицинские инструменты, которые могут быть полезны врачу, дал перечень ядов и противоядий, привел примеры, как из винограда выгонять спирт, который называл «водой жизни». Он призывал к гигиене и советовал употреблять продукты, оказывающие благотворное действие на пищеварение. Впервые завел речь о диете. Арнольд быстро завоевал авторитет среди образованных медиков Европы. Его приглашали к себе папы римские. Он успешно лечил Бонифация VIII, Бенедикта XI, Климента V. Многие священники подозревали в Арнольде тайного еретика. Но папам способный лекарь был очень нужен. Он поддерживал их здоровье в надлежащем состоянии, и, несмотря на обвинения его в связи с демонами и бесами, они оправдывали и держали его при себе. Только смерть Арнольда из Виллановы позволила церкви во всеуслышание назвать его еретиком, которому помогали демоны. Его труды были преданы огню, но в памяти последующих поколений он остался как средневековый пытливый медик, принесший немалую пользу людям.